Миллиард. Миллиард – самое молодое из названий чисел. Оно вошло в употребление лишь со времени окончания Франко-Прусской войны, 1871 год, когда французам пришлось уплатить Германии контрибуцию в 5 миллиардов франков. Как и миллион, слово «миллиард» происходит от корня «милле» – «тысяча» и представляет собой итальянское увеличительное от этого существительное. Слово «миллиард» употребляется у нас в смысле «тысячи миллионов» и при денежных вычислениях, и в точных науках. Но, например, в Германии и в Америке под миллиардом иногда разумеют не тысячу, а всего 100 миллионов. Этим, между прочим, можно объяснить то, что слово «миллиардер» было в ходу за океаном еще тогда, когда ни один из американских богачей не имел состояния в 1000 миллионов. Огромное состояние Рокфеллера незадолго до войны исчислялось всего в 900 миллионов долларов, а остальных миллиардеров – меньшими числами. Только во время мировой войны появились в Америке миллиардеры в нашем смысле слова. Их иногда называют там биллионерами. Чтобы составить себе представление об огромности миллиарда, подумайте о том, что в книжке, которую вы сейчас читаете, заключается немногим более 300 тысяч букв. В трех таких книжках окажется 1 миллион букв, а миллиард букв будет заключать в себе стопка из 30 тысяч экземпляров этой книжки. Стопка, которая, будучи аккуратно сложена, составила бы столб высотой в Исаакиевский собор. В одном кубометре содержится кубических миллиметров ровно миллиард. 1000 умноженное на 1000 умноженное на 1000. Попробуем подсчитать, какой высоты получился бы столб, если бы все эти крошечные миллиметровые кубики были поставлены один на другой. Итог получается поразительный. 1000 километров. Миллиард минут составляет более 19 столетий. Человечество всего 30 с лишним лет назад, 29 апреля 1902 года в 10 часов 40 минут, начало считать второй миллиард минут от начала нашей эры.